Дальше имам Ахмад продолжил и сказал: «И тот, кто оставил молитву, впал в неверие. И нет и сделал такого оставления, чего было бы неверием куфры, кроме молитвы. И тот, кто оставил молитву, является неверующим в Алиязу Билля». Ученые говорят, во-первых, что среди ученых Ахли Сунна нет разногласия, братья, усвойте это правило. Нет разногласий среди Ахли Сунна в том, что оставление молитвы является куфром, неверием. Нету разногласия. Почему? Потому что на это указывает хадис. Однако существует разногласие в том, является ли это большим куфром, или же это является маленьким куфром, баракаллаху фикум. То есть, если это большой, то выводит человека из ислама. Если это маленький куфр, то он не выводит человека из ислама. Это подобно хадису, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Сибабуль муслими фусук ва киталюху куфр». Поношение мусульманина является нечестием, а война с ним куфром. Поэтому нет среди ученых разногласий в том, что оставление молитвы является куфром. Но разногласие в чем? Является это большим куфром или малым? Это первое, что надо понять, баракаллаху фикум. И это разногласие касается тех людей, братья, которые оставляют молитву из-за лени или халатного отношения к ней. Тот же человек, который оставляет молитву джухудом, говорит: «Я не обязан молиться». Это раньше арабы бездельники были, им заняться в пустыне нечем было. Вот они и молились 5 раз, а мы сейчас целый день, у нас с 7 до 8 работа. Когда молиться и так далее, поэтому я не обязан молиться. В этом человеке нету разногласий среди Ахли Сунна, что его слова или его дела являются неверием, баракаллаху фикум. А речь идет в ком разногласие? В том, кто говорит: «Да, я знаю, что молиться надо. Ну вот, что-то у меня иман еще слабый, или я грехи делаю, или вот как на пенсию выйду» и так далее. Именно в этом вопросе есть разногласие. Поэтому, что касается того, кто оставляет молитву, не признавая то, что молитва является для него обязательным, то ученые единогласны в том, что это является большим неверием. Ибн аль-Хайм, рахимахуллаху тааля, говорит: «Нет разногласия среди мусульман в том, что оставление обязательной молитвы является одним из самых больших грехов. И в том, что этот грех, обратите внимание на слова Ибн-Хайма, хуже, чем убийство, воровство и прелюбодеяние, распивание спиртных напитков. Оставляющий молитву подвергает себя наказанию Аллаха и его гневу, и унижение как на этом, так и на том свете». Поэтому ты видишь в наше время некоторых людей, которые говорят: «Да, ну я намаз не читаю, ну альхамдуля, я не ворую, не пью, не прелюбодействую». В Аллахе, братья, если он будет пятикратную молитву совершать, и при этом будет воровать, прелюбодействовать и в спиртное пить, он намного лучше у Аллаха будет, чем тот, кто не делает эти грехи и при этом не молится. Почему? Потому что нету разногласий среди ученых в том, что воровать, распивать спиртные напитки и прелюбодеянием заниматься, что это не является куфром, что это грех большой. Да, это большой грех, но никто не говорит, что это куфр. И никто не говорит про человека, который пьет вино, кафир он или нет. Не разногласия два ученых. Но, братья, в оставляющей молитве есть разногласия. И многие ученые, многие из праведных предшественников говорили, баракаллаху фикум, о том, что этот человек не мусульманин. Очень важные примечания, баракаллаху фикум. Когда мы говорим о том, что среди ученых Ахли Сунна есть разногласия в вопросе оставляющего молитву, и мы говорим о том, что оставляющий молитвы является, по мнению одной из групп ученых, неверующим, выходящим из ислама, баракаллаху фикум, очень важно знать, что мы описываем действие этого человека куфром. Но насчет того, является ли именно этот конкретный человек, некий Мухаммад или некий Ахмад, или некий Абдулла или некий Абдуррахман, даже по мнению тех братьев, очень важные, смотрите, примечания. Во-первых, даже по мнению тех, кто считает оставление молитвы из-за лени и халатности большим неверием, это не значит тот, кто не совершает обязательную молитву, конкретный человек, что мы говорим, что он, этот конкретный человек, кафир и вышел из ислама. Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин говорит, рахимахуллаху тааля, о тех мусульманах, которые совершают большое неверие, является запретным применение постановления в его абсолютном смысле, то есть называется итлякуль хукм. То есть недозволено называть многобожником, неверующим или проклятым определенного мусульманина. Идет ли речь о многобожии, ширке или неверии, куфре или же проклятии относительно того, кто сделал одно из вышеупомянутых дел? То есть что имеет в виду шейх Утаймин? тот, кто совершит то дело, которое в шариате названо ширком или куфром, или то дело, за которое шариат обещает ему проклятие. Так как постановление в этих вопросах, говорит шейх Усаймин, имеет свои условия, шурут, вальмование и препятствия. Поэтому мы не говорим конкретному человеку, который обеспечивает себе пропитание путем ростовщичества, что этот конкретный человек проклятый. Так как, возможно, есть что-то такое, что мешает проклятию сойти на него, как, например, невежество или сомнение и тому подобное. Также и относительно многобожия ширка. Мы не применяем слово «многобожник», «мушрик» в отношении конкретного человека, который делает ширк, так как, может быть, до него не дошел довод из-за халатности тех ученых, которые живут рядом с ним. То есть шейх Усаймин говорит о том, что халатность ученых, живущих рядом с человеком, не разъясняющих ему, что он должен молиться, является препятствием в куфре. А что говорить про наши страны, в которых вообще нету понятия ученых? А слова ученых даже буквы «у» у нас нету, баракалуфик. Шейх Усаймин, рахимаху тааля, указывает на то, что довод до людей должны доносить ученые. И что халатность ученых является одной из причин, препятствующих обвинять человека в неверии. А что сказать о территории СНГ, где нет ни одного ученого? О понимании термина ученого, баракалуфикум, есть, альхамдуля, очень полезная статья в интернете. Кто они, ученые, или же ученые, их положение в исламе. Если есть возможность, братья, обязательно прочитайте. Дальше шейх Усаймин говорит. И таким образом, просить что-либо у покойного является ширком. То есть в этом разногласий нет. Однако запрещено называть конкретное лицо, совершающее подобное действие, многобожником, до тех пор, пока не станет известно, что до него дошел довод. Дальше имам Ахмад говорит, что тот, кто не молится, является неверующим и дозволено его казнить. Знаете, братья, в данном случае речь идет о том, что дозволено такого человека казнить, который отказался совершать молитву даже под угрозой смерти. И в том, что такой человек совершает большое неверие, не может быть разногласий. И такого человека убивают за вероотступничество. Однако, братья, мы должны знать, что наказание за вероотступничество, как и за все остальные преступления, имеет право приводить в исполнение лишь правитель мусульман, а не каждый, кому это вздумается. Особенно это тех касается, кто живет в странах неверия. Имам Ибн Муфлих, рахимахуллаху тааля, говорил, запрещено совершать шариатские наказания кому-либо, кроме правителя или его заместителя. Имам Ибн Рушд, насмился над ним Аллах, сказал, что касается выполнения наказаний за употребление вина, то все единогласны в том, что это устанавливает только правитель. Так же, как и остальные виды наказания, баракулуфикум. Но еще этой темы имам Ахмад коснется. Иншаллах, мы еще это подробнее разберем.